Глава шестая. Ирина. 6 утра. Я сижу на диване в гостиной, укрывшись пледом. Безжизненным взглядом смотрю в одну точку и слушаю, как в каминной трубе завывает ветер. В голове тишина, как на дне моря, в душе полное опустошение. До сих пор кажется, что все это сон. Наверное, я сейчас проснусь в своей спальне, лежа на теплой груди мужа, посмотрю на него и с облегчением выдохну, поняв, что мне приснился кошмар. Пойму, что не было никакой Ксаночки, что муж мне не изменял, сын не предавал. И весь этот тяжелый разговор с Сашей мне тоже просто приснился. «Ой, как хорошо!» Причмокивает Аркаша. «Птичка моя! Аркаша орел? Чьи такие ножки? Ксаночка, клубничку хочешь? Вкусно-вкусно!» Нет, это не сон. Прерывисто вздыхаю, глядя на попугая, который теперь до конца жизни будет напоминать мне о Ксаночке. «Лысый, иди сюда!» Обращается к нашему коту-сфинксу. «Иди сюда, трусишка!» Лысым его называет Глеб и Аркаша. Конечно же, теперь тоже так же обращается к нему. Даша год назад подобрала кота на улице, принесла домой и уговорила нас с Сашей оставить его. Поначалу он был кожа до кости. У этой породы и так шерсти нет, так еще и истощен был до нельзя. За этот год кот изменился до неузнаваемости, освоился у нас, не шарахается от каждого громкого звука, но Аркадий продолжает называть его трусишка. «Марсик, прыгай ко мне!» Хлопаю ладонью по дивану, беру кота на руки и прижимаю к себе. Его мурлыканье немного успокаивает, помогает привести в порядок голову, но из нее невозможно вышвырнуть слова Саши, которые он сказал мне вчера вечером. Они ударяли, как пощечины, и теперь на всю жизнь останутся в моем сердце. «Ты стала матерью для Глеба, вырастила его как родного сына, родила мне дочь, и я очень благодарен тебе за все годы нашего брака. Ир, ты очень хорошая жена и мать», сказал он, пристально глядя в глаза. «На тебе держится весь наш дом. Ты многое сделала для наших клиник. Но у меня появились чувства к другой женщине. Я больше не хочу обманывать тебя и говорю как есть». Сердце кровью обливалось, душу разрывало на части от обиды и боли. Я не понимала, чем заслужила подобные отношения. Всю жизнь отдавала семье, всю себя. Растила детей в любви и заботе, поддерживала мужа и в горе, и в радости. А теперь он вонзает мне нож в спину и говорит, что у него есть чувство к другой женщине. Как ты посмел выставить меня ревнивой дурой перед своей любовницей? С ненавистью смотрела на него. «Оксана Юрьевна, наш партнер», — повторила его слова. «Александр Романович, у вас очень красивая жена!» — вспомнила, как ему шептала Ксаночка. «Что за спектакль вы там устроили? Как у тебя хватило совести обвинить меня в грубом обращении с ней? Ты бы еще извиниться перед ней попросил!» Брезгливым взглядом окинула комнату. «Ты приводил ее в наш дом, спал с ней в нашей кровати, а потом стоял и выкал ей при мне, делая вид, что она всего лишь деловой партнер. Как давно в тебе умер настоящий мужчина?» В упор, глядя на него, спросила я. «Мужчина, умеющий ответить за свои поступки, который всегда говорил правду в глаза, сделал вид, что вызвал клининговую компанию для того, чтобы к нашему возвращению в доме было чисто, а на самом деле таким образом решил избавиться от улик в виде чужих волос и прочего. Вот только про попугая, видимо, забыл и побежал за помощью к сыну. Ты не только заставил Глеба врать, но еще и настроил его против меня. Ир, Глеб не виноват, он просто... Он просто прикрывал отца, перебила я. Кто ему так промыл мозги, что он стал постоянно врать мне? То есть, пока маленький мальчик нуждался в материнской любви и заботе, ты всегда твердила о том, какая я замечательная мама, как хорошо воспитываю его. Благодарил меня за то, что я читала ему книги, делала с ним уроки, желая вырастить из него умного и образованного мужчину. И даже когда он случайно узнал о том, что я ему не родная мать, ты сделал все возможное, чтобы это никак не отразилось на его отношении ко мне. А теперь, когда он вырос и не нуждается в материнской опеке, ты настраиваешь его против меня? Никто его против тебя не настраивает, отрезал Саша. Ты сказал, что полгода назад встретил эту... Оксану Юрьевну. И ровно полгода назад я перестала узнавать Глеба. Что ты ему наговорил обо мне такого, что он не только начал грубить, но еще и врет мне, выгораживая тебя? «Мам!» — послышался у двери голос Даши. «Можешь проверить устное сочинение?» «Минуту!» — не оборачиваясь, ответила я и просверлила взглядом Сашу. Завтра я подам на развод и на раздел имущества. Из клиники тоже уволюсь. Надеюсь, начальство, выделила я, не заставит меня отрабатывать 2 недели. Хотелось бы уволиться уже завтра. А еще, идя к двери, добавила я, подыщи себе жилье на то время, пока будет идти бракоразводный процесс. Я не желаю тебя видеть. Даша слышала часть нашего разговора. И вместо того, чтобы готовиться к итоговому сочинению, расспрашивала меня о том, что натворил Глеб. «Мам, ну я же слышала, как ты сказала папе, что Глеб начал врать тебе. Что он сделал? Опять чем-то обидел тебя, да?» Я быстро свернула этот разговор и попросила дочь сконцентрироваться на учебе. Она и так переживает из-за поведения брата, из-за его отношения ко мне и из-за того, что он предпочел жить с женщиной, которая его бросила в младенческом возрасте. Даша видела, с какой любовью я всегда относилась к Глебу, и для нее было настоящим шоком, когда она узнала о том, что не я его родила. «Я бы никогда в жизни об этом не догадалась. Ты же к нам всегда одинаково относилась», — сказала тогда дочь. На тот момент ей было 13, а Глебу 15. После того, как Маргариту лишили родительских прав, я официально усыновила Глеба, стала для него матерью по документам, и все думали, что он мой родной сын. Но правда совершенно случайно вылезла наружу благодаря длинному языку одной Сашиной родственницы, у которой гостил Глеб. Женщина посмела обсуждать с родственниками за праздничным столом тему, которая всегда была под запретом. Она восхищалась тем, как я вырастила чужого ребенка. А в этот момент у комнаты стоял Глеб и слушал каждое ее слово. После этого мы с Сашей поговорили с сыном, рассказали ему о его настоящей матери. И на тот момент мне казалось, что ничего страшного не случилось. Сын, несмотря на свой возраст, по-взрослому оценил ситуацию, сказал, что он как любил, так и будет любить меня всегда, а ту, которую его родила, он не желает знать. И я понятия не имею, как она смогла добиться его расположения. Что она напела Глебу, раз он так резко захотел переехать к ней? Помню, как Маргарита нашла Глеба в соцсети и первый раз написала ему. Сказала, что приехала в Москву и желает с ним встретиться. Саша, узнав об этом, вышел из себя. «Ты несовершеннолетний, и я имею полное право запретить тебе встречаться с ней. Я просто хочу увидеть ее!» – парировал Глеб. «Хочу посмотреть в глаза той, которая меня бросила!» Несмотря на запреты отца, Глеб все равно отправился к ней навстречу. Он начал общаться с Маргаритой, тем самым выводя из себя Сашу и делая мне больно. В итоге, после окончания 9 класса заявил о своем желании переехать к ней в Ярославль и поступить там в колледж. Дома снова начались скандалы. «Вы все равно меня не остановите! Сказал, что уеду, значит, уеду!» — огрызался Глеб. Мы много с ним разговаривали, объясняли, что его семья — это мы, что мы его очень любим, что нам его будет не хватать и что здесь его ждет хорошее образование и светлое будущее. Пытались донести до него, что мы всегда и во всем его поддержим. А от той женщины, которая как снег свалилась на наши головы, можно ожидать чего угодно. Все слова пролетали мимо ушей Глеба. Сына словно подменили, и мы были вынуждены опустить руки. На протяжении 1,5 лет, пока он жил с Маргаритой, мы продолжали общаться. Глеб поддерживал отношения с Дашей, приезжал на праздники, но последние 1,5 года стал словно сам не свой. Как будто возненавидел меня за что-то, но при этом не дает мне никаких объяснений. Сколько раз я пробовала поговорить с ним, но он все время уходит от ответов. Но сегодня уйти от них не получится. Встаю с дивана, принимаю душ, быстро собираюсь, прыгаю в машину и еду в Ярославль, где меня ждет непростая встреча с сыном и ответы на все мои наболевшие вопросы. Измена мужа, оказывается, еще цветочки, а ягодки ждут меня впереди.